Глава 11. В пустошах, в окрестностях объединенного лагеря выживших, что назывался «Точка ДЛ», оборонительные редуты строили сразу 6 цивилизаций. Люди, альвы, ящеры, драуры и сперфоны в союзе с гронмарами. Людей оказалось много, но они держались обособленно друг от друга. Каждый отряд имел своего правителя и надеялся показать себя с наилучшей стороны. Как минимум, люди пытались сохранить свои собственные силы, как максимум — найти новых союзников. Среди десятка командиров выделялись трое, их всех связывало одно — чел с набором цифр вместо имени. О том, что он сменил имя и стал кем-то большим, они и понятия не имели. Кто же эти трое? Командир экспедиционного корпуса Бобруйска — командор Велес, самопровозглашенный король пустоши — Колотуха и вождь союза кланов пустоши — Бивень Михаил. Самым слабым из всех был Колотуха, но его пет, огромный грох 35 уровня, заставлял всех с уважением относиться к человеку подобных навыков. Центральную часть лагеря заняли альвы, которые оказались пусть и не самыми многочисленными, но точно самыми шумными и яростными. Подобно дикарям, они заводили себя, выводя кровавые узоры на собственном теле, демонстративно обнажали мощные тела и призывали соседей быть смелее. «Эти придурки что, уже начали свой зверин жрать?» — недовольно оценил поведение союзников Бивень. «Командиры постарались», — откладывая бинокль, прокомментировал Колотуха. «Третью бочку только что прикатили. Сумасшедшая регенерация вместо мозгов. Уж лучше бы нам своего волшебного зелья отлили», — сморщил нос владелец артефакта в форме Бивня. «Не согласен. Наше преимущество в тактике и уме. Если напиток отключает чувство самосохранения, нам он только повредит, какую бы там регенерацию ни давал». «Ну, одну бочку нам таки выделят. Зелье последнего шанса для сильнейших бойцов. На случай, если все пойдет по...» Поднялся на ящик с припасами Колотуха и через бинокль посмотрел на другой фланг. Там в это время уже завершали свои ритуалы немногочисленные драуры. Не искаженные, не одичалые. Не размазни с пограничных земель. Те, кто принял новый мир и новый шанс, объединились под властью лидера и отправились отвоевывать свое место под солнцем. Они заявлялись в одичалые племена и группки, вызывали тех на ритуальный поединок и, пользуясь мозгом и преимуществом системных артефактов, склоняли диких собратьев к новому пути. Всего их насчитывалось около 500. Остальные расы смотрелись в разы внушительнее и сильнее, но драуры оказались как никто едины. Более того, магия ритуалов позволяла им объединять силы и повышать общие характеристики. И повышать сильно. Настолько, что после парочки битв в пустошах о них заговорили, перестали смеяться и восприняли всерьез. Сегодня же они должны были показать всем прочим цивилизациям, почему заслуживают куска земли. Их вера вела их в бой, делая острейшим из клинков этого неожиданного союза. Неподалеку от драуров и альвов свои шатры и неровные шеренги раскинули вторые по численности в этом союзном войске ящеролюды. Порой люди называли их лизардами, говоря, они напоминают каких-то мифических тварей. К слову, от такого ящера зачастую впадали в неистовство, круша все вокруг вместе с наглым обидчиком, что назвал их нелицеприятным словом при всех других. Откуда же людям было знать, что слово «лизард» или «лизгард» так похоже? И что второе — одно из самых страшных оскорблений у ящеролюдов. Так называли слабака, неспособного завести яйца, то бишь потомство. По сути, такое обращение приравнивало ящера к мусору, что ни разу в жизни не видел ни благ, ни хвоста избранницы. Ящерами командовал принц одного из погибших государств. Вот только он был очень юн, очень глуп, крайне задирист и своенравен. Поэтому по решению совета старейшин его роль в войске казалась больше почетной, чем реальной. Вместо него солдаты слушались огромного старого одноглазого ящера. Эта гора мышц прошла не одну и не две войны, а количество отметин на его хвосте, означающее число убитых врагов, давно перевалило за несколько сотен. После попадания в этот мир суровый ветеран и вовсе перестал ставить новые отметки. Попросту не успевал. Последние в этом пестром войске — две удивительные расы. Сперфоны, они же кентавры, и заклинательницы-шаманки из расы гранмаров. Впрочем, люди знали их как гоблинш или же худых карликовых арчанок, что славились искусством магии, врачевания и проклятий. И оттого обходили их стороной, просто на всякий случай. Молчаливые же сперфоны почему-то без проблем с ними уживались, и этот союз выглядел абсолютным симбиозом двух цивилизаций. Кавалерия, имеющая сумасшедшие показатели физической силы, и магички, способные без проблем сидеть на этих жеребцах, носясь по полю боя и сея вокруг смерть и хаос. Всего 600 здоровяков и сотня арчанок. Они сами пришли к лагерю, требуя за свое участие часть добычи и признание всеми расами запретной для других территории сперфонов. Обширные луга и прерии, тянущиеся от северо-запада от пустошей, проходящие через несколько различных биомов вплоть до Великой реки, с одного берега которой не видно другого. Королевство Спермар, так они решили назвать его. И этот отряд хотел донести волю и просьбу тех, кто не желал войны, до всех остальных в пустошах. Впрочем, для подкрепления своих намерений и права на жизнь они взяли в руки секиры, волшебные палочки и жезлы. Как говорят люди, миролюбие рождается только тогда, когда на тебя смотрит дуло пистолета. Арчанки не знали значения слова «пистолет», но без проблем запомнили это выражение, которое где-то откопали и теперь использовали. Причем не только на словах, но и на деле, сумев разгадать смысл столь далекой от них фразы. «Кажись, зашевелились!» Принимая бочку со зверином и выстраивая очередь для разлива чудо-зелья по флягам, прокомментировал происходящее Велес. «Точно зашевелились! Очередная партия мертвецов прибыла!» «Много?» — спросил Бивень, едва заметно нервничая. «Пару сотен, до тысячи! Улучшенные скелеты и всадники!» «Где они только прокачиваются?» Тяжело вздохнул глава союза кланов Миха Бивень и поднял свой топор, проведя по его лезвию редким точильным камнем, что на несколько атак увеличит урон по противнику. «Да понятно где. Они ж города не трогали. Так, вокруг да около бегали, убивали все, что шевелится. Вот и прокачались. Хуже саранчи. Фу!» Сплюнул Велес и отправился к своему отряду. Битва, что определит, живые или мертвые будут править пустошами, скоро должна была начаться. В нескольких километрах от лагеря живых предводитель мертвых легионов проводил собрание со своими командирами. «Повелитель! Великий Кенчимир! Последний отряд дальней разведки вернулся и присоединился к нам! Мы готовы вступить в бой!» Связанный контрактом Лич взглянул в свой системный статус и оценил масштабы собранной армады. 12 тысяч скелетов самых разных существ. 6 тысяч закованных в броню и вооруженных оружием мертвецов. Более 5 тысяч зомби разной степени сохранности. 2 тысячи призраков под командованием двух десятков первосортных банши. Конница в лице черных рыцарей, сумевших обуздать и подчинить четырехлапых зомби, поднятых из погибших в пустошах тварей. Закованная в сталь тяжелая пехота с уровнями от 20 и выше, в экипировке, достойной завоевателей. Более сотни тяжелых костяных и мясных големов, ставших крайне живучими и разрушительными для защитных построений врага и его бойцов. Настоящие танки, созданные для прорыва защитных линий. 10 младших помощников, зомби и скелеты-маги, разбуженные его волей и сумевшие сохранить свои таланты, ставшие основой для магии смерти, переданы им их господином. Ну и вишенка на торте, поднятый лично Кенчимиром труп Гроха, ставший его персональной лошадкой. Лич еще раз окинул взглядом свои войска, что в 3 раза превосходили по численности силы живых. Уровнями жалкие смертные были повыше, но в отличие от мертвецов они уставали. Нужно закидать их мясом, заставить выложить козыри и выдохнуться, а уже после нанести сокрушительный удар основным кулаком. «Взгляд смерти», — проговорил вслух Лич и посмотрел на удавку контракта, висевшую на его шее. Проклятая не позволяла действовать так, как он сам хотел. Однако в последнее время она вела себя странно. Одно время Кенчимир думал, что, став сильнее и восстановив мощность своей души, он сможет сбросить ту цепь, на которую его посадили. Но это не произошло. Мысли о том, как стать свободным, заставили его перерыть все пустоши, однако ответа он так и не нашел. Только в одном месте, в лабиринте из камней и утесов, странная смертная, мелкая арчанка, от которой несло смертью сильнее, чем от него самого, вышла к нему и его войску. «То, что ты ищешь, от тебя не зависит. На все воля судьбы и его воля к жизни. Я не скажу тебе, как разорвать контракт с ним. С недавних пор это не под силу никому из смертных. Однако я скажу тебе день и время, когда судьба решит, будешь ли ты навечно рабом или сбросишь оковы». Этот день настал. Сегодня. Через несколько тихих, длинных, тянущихся целую вечность минут. Лич понял, о чем говорила арчанка. Его пленитель, чел, либо умрет, либо выживет. И совсем скоро Кенчимир узнает ответ на вопрос о своей судьбе. Кинчимир следил за черной тенью, что отражалась на земле, уходя куда-то в бесконечные дали, и ждал, что с ней случится. Она отражалась от поводка, что шел с самих небес. Без этого своего взгляда, крайне мощного и выматывающего заклинания, он бы не был способен почуять ее. Прервется ли она, эта нить и ее тень? Разомкнется ли? Быть может, развеется? Сгорит в пламени или обратится прахом? Или же останется навеки вечные над ним? Об одном странная и смелая арчанка по имени Ирха умолчала. Подобных пересечений судьбы, от которых будет зависеть будущее лича, встретится не одно. И если тот человек справится с первым испытанием, то настанет время и второго. А уж что будет дальше, даже она не в силах предсказать и предвидеть. Никто не в силах. Разве что те, кто эти самые судьбы плетут. Но как изменчиво их настроение. Никогда и никто не знает, что взбредет им в голову. Да и существуют ли они на самом деле, или это все игры системы, что задурили ее разум? На некоторые вопросы не может ответить даже она сама. И вряд ли когда-то ответит. Лич следил за связывающим его возможности заклинанием и вдруг увидел, как тень от незримого поводка утончается. Поводок становится все тоньше и тоньше, превратившись из тени широкого каната в тень толщиной с карандаш. Еще несколько мгновений, и он словно растворился, а обрадовавшийся немертвый испытал некое подобие эйфории. Хотя откуда у Лича чувства? Однако свобода для таких, как он, хуже наркотика. Ощутив ее один раз, подобные ему всегда будут стремиться к ней. Поднялся вверх легендарный костяной скипетр с парящим над ним огромным фиолетовым кристаллом. Он один вмещал в себя 5000 маны и поддерживал небывалую мощь своего владельца, командующего многотысячным войском. Другие артефакты, направленные на развитие источника и магии лича, также позволяли ему оставаться тем, кто вправе претендовать на титул сильнейшего. Титул правителя пустоши и этого континента. Кто сказал, что мертвым все равно? Кто сказал, что мертвецам уже ничего не надо? Надо! И еще как! Кинчимир не знал, сможет ли он захватить весь мир. Но великие империи строятся не за день. Сегодня он начнет с пустошей. Вскоре завоюет и весь континент. А дальше наступит очередь всего мира. Да, никто не сможет уйти от брошенного им вызова. «Вперед, воины мои! Во славу мертвых! Пусть их надежды умрут и восстанут в праведном гневе, превратившись в ваших союзников! Настала наша эра!» Кристалл ослепительно засиял, окрасив этот клочок земли яркой вспышкой. Легионы мертвецов зашагали в сторону трубящих о начале атаки живых. Роксана сидела в рабочем кабинете вместе с тройкой помощников, что аккуратно выводили на огромном куске бумаги пакт власти. Документ, что скреплял бы правовое положение Империума и подчиненных ему земель, народов и государств. Бумага была непростой. Она была легендарной и досталась им благодаря стараниям одного летающего чернильного монстра. Бедняга полдня отходил после сотворения этого шедевра, что не уступал размерам ковру и мог с легкостью разместиться на стене любой квартиры города порта. Были тут и специальные краски, полученные стараниями скарбника. Последний сумел совместить любовь к шахтам с добычей в прибрежных провалах и расщелинах полудрагоценных камней, ставших основой для магических чернил очень редкого ранга. Безусловно, без помощи энтузиастов из порта он бы не справился. Второй компонент в изобилии лежал на побережье, скрываясь в перламутре морских раковин, что щедро выбрасывало на берег с каждым приливом. Третий же ингредиент для чудо-чернил добыли благодаря умельцам-изобретателям, скрестившим в своих допотопных лабораториях съедобные красные водоросли. Их получали при обмене со сларпами. И кору местного дуба, что отслаивалось при приближении огня и раздувалось, превращаясь в своего рода защиту от пожаров. Что-то там внутри нее было такое, что не давало пламени съесть сердцевину дерева. Ну а мощная корневая система без проблем восстанавливала ветки и листья. Пакт, над которым корпела Роксана, был архиважен. Этот артефакт с течением времени менялся, стирая имена правителей, которые умерли, и меняя названия графств, королевств и прочих местностей. Все зависело от названия, данного правителям, а также от присоединения или возможного отсоединения земель от Империума. Этакий аналог электронных баз данных, обновляющихся в реальном времени. Вверху, в самом важнейшем и самом властном поле, расчудесным женским почерком вывели должность «Хранитель». Туда витиеватыми буквами вписали имя того, кто стоял над всеми в Империуме. И над королями, императорами, и даже над советом. Аид. Его имя мелким шрифтом повторялось на всех языках, официально принятых в едином государстве. Вот только разглядеть их можно было, только приблизившись к надписи вплотную. «Роксана, посмотрите сюда. А что там?» Оторвала взгляд от ячейки с членами совета Роксана и посмотрела вверх. «Что? Как это возможно? Имя только что исчезло, прошло не больше пары секунд». Со стремительно учащающимся сердцебиением отчаянно прошептала помощница, не веря собственным глазам. «Маверик, позовите Маверика!» Замершая Роксана с трудом выговорила пару слов, после чего упала на колени и опустила голову. Шейлион кипел, Шейлион бурлил, Шейлион страдал. Проклятие Альвии перенеслось в новый мир. Амбиции одного великого дома поставили под угрозу существование другого. Но тот, кто сомневается в боевитости альвов и их готовности разорвать своим врагам глотки — идиот. Не было ни шанса на компромисс, ни мгновения. Итак, отряд из 50 тысяч альвов, разнородный, сборный, слабо раскачанный и плохо экипированный, двигался к северным территориям грейвов, чтобы захватить два или три плохо защищенных города предателей. Внезапно командир замер, почуяв неладное. Слишком уж тихо в лесу. «Разведка! Вперед!» Отдал он приказ на альвийском, велев остальным ждать. Несколько сотен бесшумных, но высоченных и жилистых альвов смешались с красками леса и скрылись из глаз, уйдя вперед. Но ненадолго. Впереди послышались звуки борьбы, и к поднявшим оружие бойцам вернулся один единственный разведчик, утыканный стрелами, как еж. Зелье здоровья было разбито, и он, едва шевеля губами, протянул к своему командиру руку, моля о помощи и спасении. Но уже в следующий миг из его живота вырвался золотой крюк, что пронзил его насквозь и уволок обратно в кусты. «Оружие к бою!» — заревел командир альвов, понимая, что о легкой прогулке можно забыть. Если им не повезло, то в худшем случае окажется, что они нарвались на отряд предательницы Аруферуэль. «Глупый ты заморыш! Ты пришел в мои земли, чтобы убивать моих альвов, и привел для этого целых 50 тысяч? Кого? Кто эти сумасшедшие, что откликнулись на зов больных на голову брата и сестры?» Вышедшая из-за дерева принцесса эльфов поглаживала окровавленный золотой крюк, что, пронзив свою жертву, раскрывался, позволяя подтащить ее к владелице. Ответ ее звучал как никогда красиво. Даже ее подчиненные заметили эту гладкость речи и элегантность слов. Поговаривали, что после сближения с людьми она подняла несколько уровней и зачем-то улучшила интеллект. Бесполезную для воина характеристику. Однако же, всех этих метаморфоз, что начали с ней происходить с тех пор, было трудно не увидеть. «Не ты, предательница, говорить о глупости! Ты предать Альвию!» «Я? Когда это? Быть может, когда откликнулась на зов Зиона власти? Когда достойно явился ко мне и доказал свое право на трон альвов, даровав мне это?» Ее руки покрылись золотыми перчатками, а голову закрыл золотой шлем. Особая родовая магия предстала сейчас перед ошарашенными альвами. «Это обман! Не поддавайтесь на ее коварные уловки! В атаку! Их намного меньше!» «Ха-ха-ха! Какой же ты наивный! Что твои 50 тысяч мяса сделают против моих 20 тысяч настоящих воинов, что родились с клинками в руках и умрут с ними?» Так началась кровавая битва, крайне похожая на избиение детей. Воины Аруферуэль наголову превосходили своих противников и, прислушиваясь к приказам госпожи, старались не убивать, но калечить их. Все-таки правительнице понадобится много пленников и рабов. Зачем? Одной ей, такой умной, известно. Но даже несмотря на это, воины старались выполнять приказ и оставляли за собой целые поляны воющих от боли глупцов. Сама принцесса верила, что вскоре станет императрицей. Она то и дело преследовала командира противников, что уже получил несколько ранений и пытался уйти от нее. Получалось плохо. В один момент его ногу, пробив поножи и сломав кость, пронзил крюк. «Не так быстро, мой сладкий!» А Рафираэль занесла кулак в золотой перчатке и приготовилась вырубить противника, когда внезапно вся ее броня, дарованная родовой способностью, вновь открытая Аидом, рассыпалась и исчезла в тысяче вспышек, оставив ее полуголой. «Я же говорил! Это обманка! Не отступать! Боритесь до конца!» Заорал Альф, и тяжелый кулак стальной леди, которая и без всех прочих доспехов была воплощением ярости и удивительной мощи, вырубила крикуна. «Заканчивайте! Кто не сдался, убивайте!» Скрывая свое замешательство и внезапно утерянную связь с родовой магией, Альвийка взвалила на плечо командира и вернулась назад, раскидывая многочисленных бойцов противника. «Жалкие дохляки! Даже если я буду полностью голый, я порву вас голыми руками!» Злость накрыла всесокрушающую. Она не понимала, почему владетель Зиона вдруг передумал и отменил дарованную им же способность. И тут в голову поумневшей Арафируэль закрались нехорошие мысли.